история про нас забыта так давно. Пылал огонь, и в сердце вдруг стало тепло. Я не хотел все потерять, но мне пришлось. В нашей любовь и доброту заменила злость. Оставь мечты, ты оставь себе. Я хочу уйти, но закрыта дверь. Все уходит с годами в никуда. И не вернуться нам больше никогда. Мы теряем, находим, опять теряем, находим. Билеты неудачника предъявляем на входе. Вроде твое, она с тобой, но тебе этого мало. Мотал ей нервы целый год, она чужое стала. Не удивляйся, братец, что она уже не твоя. Ты вспомни лучше то плохое, что с ней вытворял. А теперь она счастлива и увы без тебя. Ты грязи свою совесть и думай, почему потерял ее. Знаешь, мы упустили что раньше нашими были. Сердца остыли, в глазах потухнет свет. Моя душа кричит: нас больше нет. Нас больше нет. Нас больше нет. Давай расставим по местам все планы, чужими станем. И сердце стало камнем твоё, и все равно уже, что будет дальше. Но мы останемся в памяти нашей. Оставь мечты, ты оставь себе. Я хочу уйти, но закрыта дверь. Все уходит с годами в никуда. И не вернуться нам больше никогда. Пусть ты забыл на время, пусть не вспоминаешь ее. Пусть не волнует тебя, что она не твоя. Пусть мысли мимо летят, пусть ее в памяти нет. Пусть день твой плавно проходит, так до старости лет. Закрыты ваши двери, для вас уже навсегда. В землю зарыты чувства, не оставив следа. Так бывает, ты знаешь, да, так случается в жизни. Отпустил и забыл судить, остается Всевышний. Знаешь,